11. Ранчо. Нашим путешественникам предстоял довольно длинный путь. Дон Эстебан не прочь был бы сократить его в беседе с доном Фернандо, тем более что знакомство с ним, а главное его поступки, основательно разожгли любопытство молодого человека. К несчастью, дон Фернандо Кариль, судя по всему, не был расположен поддерживать разговор, и мажордому пришлось сообразовываться с настроением своего спутника. Уже давно остался позади поселок, и они уже скакали по берегу Вермехо, когда услышали приближающийся топот лошади. Мы говорим «услышали», потому что вскоре после отъезда из грота солнце скрылось за горизонтом, и почти сразу же, без перехода, густой мрак окутал землю. В Мексике, где полиции не существует или где она существует только номинально, каждый вынужден сам заботиться о собственной безопасности. Поэтому, когда ночью на дороге встречаются двое, они подъезжают друг к другу с большой осторожностью, предварительно убедившись, что им ничего не грозит. «Проезжайте мимо!» — закричал дон Фернандо, ехавшему навстречу человеку, когда тот подъехал к ним на расстояние, чтобы услышать его голос. «Почему же это? Вы знаете, что вам нечего меня опасаться!» — ответил встречный путник, останавливая лошадь. — Я узнаю этот голос. И человека тоже, сеньор дон Фернандо, потому что вы недавно с ним встречались. — Я Эль Сапоте. — А? — приветливо отозвался дон Фернандо. — Это ты, Тонильо? Подъезжай, мой милый. Тот немедленно подъехал. «Что ты делаешь в столь поздний час на дороге?» «Я возвращаюсь с одного свидания в поселке». «Я надеюсь, это свидание не связано с каким-нибудь плохим делом?» «Вы меня обижаете, дон Фернандо. Я честный человек. Я в этом не сомневаюсь. Впрочем, твои дела меня не касаются. Я не хочу в них вмешиваться. Прощай, Тонильо. Позвольте задержать вас на минуту. Если уж мне посчастливилось встретиться с вами, уделите мне несколько минут. Тем более, что я вас искал». «Ты? Уж не за тем ли, зачем искал на Медне? Я думал, что ты отказался от такого рода затей, которые со мною тебе не удаются». «В двух словах, вот в чем дело, дон Фернандо. После того, что произошло между нами на Медне, я подумал, что обязан вам жизнью, и что, следовательно, я более свободен в своих действиях относительно вас. Но вы знаете, сеньор, я кабальеро, и как честный человек должен держать слово. Я решил отправиться к человеку, который заплатил мне за вашу смерть. Тяжело, конечно, было возвращать такую большую сумму, однако я не колебался. Недаром же говорят, что доброе дело всегда бывает вознаграждено». «Ты должен знать это лучше других», — сказал, смеясь, дон Фернандо. «Вы смеетесь? Судите сами. Я искал того, о ком идет речь. Следовательно, нет надобности называть вам его имя». «Да, конечно, я его знаю». «Прекрасно. Сегодня утром один кабальеро из числа моих друзей предупредил меня, что этот человек желает поговорить со мною. Стало быть, я был совсем близок к исполнению своего намерения. Но представьте себе, в тот момент, когда я приготовился было возвратить деньги и отказаться от его поручения, человек этот заявил, что теперь вы помирились с ним и стали его лучшим другом, а потому он оставляет мне 100 пиастров в качестве вознаграждения за беспокойство, которое он мне причинил. Ты виделся с этим человеком сегодня? Да, я только что от него. Хорошо. Продолжай, приятель. Итак, кабальеро, теперь, когда честь моя осталась незапятнанной, я могу распоряжаться собою по своему усмотрению. И я готов с радостью служить вам. Ну что ж, может, ты мне понадобишься через несколько дней. Вы не раскаетесь, если поручите мне что-нибудь, сеньор. Вы непременно встретите меня у... Не беспокойся об этом, перебил его Дон Фернандо. Когда надо будет, я тебя найду. Как вам угодно, сеньор. Теперь позвольте мне проститься с вами и с этим благородным кабальеро, вашим другом. До свидания, Сапоте. Благополучного пути. Лепер продолжал свой путь. «Сеньор», — сказал тогда Дон Эстебан, «через несколько минут мы приедем к домику, где я живу с моей матерью, и я был бы очень рад предложить вам ночлег. Благодарю вас за любезность и охотно принимаю ваше приглашение. Дом ваш далеко от Лас-Нориас?» «Всего в одной миле. Если бы было светло, отсюда можно было бы увидеть высокие стены Асиенды. Позвольте мне служить вам проводником до моего бедного жилища». Всадники свернули налево и выехали на широкую тропинку, обрамленную алоэ. По громкому лаю нескольких сторожевых собак и мелькавшим в темноте огням Дон Фернандо догадался, что теперь они совсем близко от цели. И в самом деле, минут через 10 они оказались перед небольшим домиком, у крыльца которого их встречали с факелами несколько человек. Они остановились возле самого крыльца, сошли с лошади и, поручив их пиону, вошли в дом. Дон Эстебан шел впереди, чтобы принять гостя, как подобает хозяину дома. Они вошли в довольно просторную комнату, меблированную стульями, скамьями и массивным столом, накрытым на несколько персон. На выбеленных стенах этой комнаты висели несколько отвратительно намалеванных картин, изображавших времена года, 5 частей света и тому подобное. Пожилая женщина, одетая с некоторым изыском, хранившая следы былой красоты, стояла посреди комнаты. «Матушка», — сказал Дон Эстебан, почтительно ей кланяясь, «позвольте представить вам Дона Фернандо Кариля, благородного кабальеро, который изъявил согласие провести эту ночь под нашим кровом». «Добро пожаловать», — приветствовала гостя Донна Мануэла с любезной улыбкой. «Этот дом и все, что в нем находится, к вашим услугам». Дон Фернандо низко поклонился матери молодого человека. «Сеньора, премного благодарен вам за этот прием». Донна Мануэла при виде гостя вздрогнула и с трудом удержалась от возгласа удивления. Его голос поразил ее. Она бросила на него проницательный взгляд, но поняла, что ошиблась, как бы сознаваясь в ошибке, дружелюбно указывая на стол, сказала: «Не угодно ли вам пожаловать к столу?» Сейчас вам подадут ужин. Вы, наверное, основательно проголодались?» Донна Мануэла села за стол, Дон Эстебан занял место по левую ее руку, а Дон Фернандо по правую. Трое или четверо пионов вошли и по знаку своей госпожи сели на противоположном конце стола. Ужин был умеренный. Он состоял из турецких бобов, приправленных перцем, сушеной говядины, курицы с рисом, маисовых лепешек и водки. Молодые люди ели, как и подобает путешественникам, проделавшим путь в 10 миль, не останавливаясь. Донна Мануэла с удовольствием смотрела, как исчезали кушанья, которые она накладывала им на тарелки, и продолжала ласково потчевать их. После ужина все перешли во внутреннюю комнату, служившую гостиной. Разговор, который, естественно, шел несколько вяло за ужином, мало-помалу оживился и вскоре, благодаря Донне Мануэле, принял непринужденный характер и даже задушевный. Дон Фернандо с тайным удовольствием предавался этой беспорядочной беседе, которая постоянно переходила с одного предмета на другой. Он охотно слушал длинные рассказы Донны Мануэлы и добродушно отвечал на вопросы, которые она обращала к нему. «Вы уроженец прибрежных мест или родились вдали от реки Кабальера?» — спросила вдруг эта добрая дама своего гостя. «Право, сеньора», — сказал он, улыбаясь. «Признаюсь откровенно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос». «Почему же, сеньор?» «По самой простой причине. Я не знаю, где родился». «Однако вы мексиканец». «Все заставляет меня думать именно так, сеньора. Однако я за это не поручусь». «Как странно. Разве ваши родные живут не здесь?» Тень пробежала по лицу Донна Фернандо. «Нет, сеньора», — ответил он сухо, и хозяйка дома, поняв, что коснулась болезненной темы, поспешила переменить тему разговора. «Вы, конечно, знаете Дона Педро де Луна?» «Очень мало, сеньора. Случай свел нас один только раз. Правда, при таких странных обстоятельствах, что он не может не помнить об этом. Но вряд ли я войду когда-нибудь в его асиенду». «Напрасно, кабальеро. Дон Педро — старый христианин, оказывающий гостеприимство по старинному обычаю. Он счастлив, когда ему представляется случай выказать гостеприимство. К сожалению, неотложные дела требуют моего присутствия далеко отсюда, и я боюсь, что у меня не будет времени посетить асиенду». «Извините, сеньор», — вступил в разговор Дон Эстебан, «вы, конечно, не имеете намерения отправиться в пустыню?» «Почему вы задаете этот вопрос, кабальеро?» «Потому что мы находимся на самом краю индейской границы, и если вы не намерены вернуться, вам откроется только один путь — в пустыню». «Именно в пустыню я и намерен отправиться». Дон Эстебан не мог скрыть удивления. «Извините, если я покажусь вам назойливым, — сказал он, — но вы, видимо, не знаете той пустыни, в которую собираетесь». «Извините, сеньор, напротив. Я знаю ее очень хорошо». «Зная ее, вы осмеливаетесь отправиться туда в одиночестве? Я, кажется, доказал вам сегодня, сеньор, что осмеливаюсь делать многое». «Да-да, я знаю, что ваше мужество беспредельно. Но то, что вы собираетесь предпринять сейчас, Безрассудство? Безрассудство, сеньор? О, мне кажется, вы немножко преувеличили. Разве человек решительный, хорошо вооруженный и на хорошей лошади может опасаться индейцев? Если бы вам пришлось защищаться только от индейцев и хищных зверей, я бы еще мог согласиться с вами. Храбрый белый человек может справиться с 20 краснокожими. Но возможно ли одолеть тигровую кошку? Тигровую кошку? Извините меня, кабальеро, но я вас не понимаю. Я поясню, сеньор. Тигровая кошка — белый человек. Неизвестно, что побудило его связать свою судьбу с апачами, сделаться одним из их начальников. Он питает неистребимую ненависть к людям своей расы. Я тоже слышал о том, что вы рассказываете. Но человек этот один только и есть белый среди индейцев. Как бы он ни был опасен, я полагаю, он тоже смертен, и человек храбрый способен его убить. К сожалению, вы ошибаетесь, кабальеро. Этот человек не единственный белый среди индейцев. Есть и другие разбойники, тоже белые. Да, заметила Донна Мануэла. Между прочим, его сын, который, говорят, такой же свирепый и такой же безжалостный грабитель, как и он сам. Матушка, это только догадки насчет каменного сердца. Нельзя ничего утверждать определенно. Кто этот человек, о котором вы говорите? Уверяет, что это его сын, но точно никто не может сказать. И вы называете этого человека каменным сердцем? Да, сеньор. А я слышал о его великодушии, свидетельствующем напротив о его благородном сердце и пылкой душе, способной на добрые дела. Мимолетная краска покрыла лицо Дона Фернандо. «Вернемся к тигровой кошке», — сказал он. «Чего мне следует опасаться?» «Всего. Притаившись где-нибудь за скалой в пустыне, этот разбойник нападает на многочисленные караваны, грабит их, убивает одиноких путешественников. Его ловушки расставлены так искусно, что никто не способен их избежать. Верьте мне, кабальеро, откажитесь от этого путешествия, или вы погибнете. Благодарю вас за эти советы, которые продиктованы вашим добрым участием ко мне. Однако я не могу им последовать. Но, кажется, становится поздно. Позвольте мне откланяться. Я приметил на галерее лежанку, на которой с удовольствием скоротаю ночь. Я приказала постелить вам в комнате моего сына. Я не позволю, чтобы кто-нибудь испытывал неудобства из-за меня. Я привык к путешествиям. Впрочем, скоро уже утро. Клянусь вам, вы доставите мне огорчение, если станете настаивать, чтобы я занял комнату дона Эстебана. Поступайте, как знаете, кабальеро. Гость — посланник Божий. Он должен быть главным лицом в том доме, где находится на протяжении всего времени, пока украшает его своим присутствием. Да хранит Господь ваш покой и да пошлет вам приятный сон. Сын мой укажет вам конюшню, где стоит ваша лошадь, на тот случай, если вы пожелаете уехать раньше, чем проснуться в доме. Благодарю еще раз, сеньора. Я надеюсь засвидетельствовать вам почтение до моего отъезда. Обменявшись еще несколькими любезными фразами с хозяйкой, дон Фернандо вышел из комнаты вслед за доном Эстебаном. Желание, высказанное им спать на галерее, было вполне естественным и согласовывалось с обычаями страны, где ночи вознаграждают жителей своей красотою и свежестью за изнурительный дневной зной. Непременным атрибутом сельских домов или ранчо является галерея, поддерживаемая четырьмя или шестью колоннами. На этих просторных галереях, расположенных по обе стороны от входа в дом, стоят лежанки, где обычно спят хозяева, предпочитая прохладу нестерпимой духоте, царящей в доме. Дон Эстебан привел своего гостя в конюшню, объяснил, как отпирается дверь, потом, спросив, не нуждается ли он в каких-нибудь услугах, пожелал ему спокойной ночи. А сам вернулся в дом, не заперев двери, чтобы Дон Фернандо мог войти, если ему понадобится. Донна Мануэла ждала возвращения сына в той комнате, где он ее оставил. Старушка была не на шутку встревожена. «Ну, что ты думаешь об этом человеке, Эстебан?» — спросила она, едва он вступил на порог. «Я, матушка?» — удивился он. «Как я могу что-нибудь о нем думать? Я его видел сегодня в первый раз». Старушка нетерпеливо покачала головой. «Ты несколько часов ехал с ним рядом. Этого времени было достаточно, чтобы составить мнение о нем?» «Этот человек, милая матушка, являлся мне в таких разных обличьях, что я не только не мог составить о нем какое-то определенное мнение, я не мог даже отыскать хоть маленькую зацепку, чтобы попробовать хоть немного его понять. Несомненно одно, он способен и на добро, и на зло, в зависимости от того, что возьмет верх, сердце или эгоистический расчет. В Сан-Лукаре, где он живет, все непроизвольно опасаются его, хотя в его поведении нет ничего такого, что действительно могло бы внушать страх. Никто ничего наверняка о нем не знает. Жизнь его окутана тайной». «Эстебан», — продолжала Донна Мануэла с серьезным видом, положив руку на руку сына, как бы стараясь придать большую значимость своим словам, «тайное присутствие этого человека в здешних местах предвещает большое несчастье. Почему? Не умею этого объяснить. Когда он вошел, черты его лица пробудили во мне смутные воспоминания о событиях, имевших место давным-давно. Я нашла в его чертах сходство с одной ныне покойной особой», — она вздохнула. «Когда он заговорил, я содрогнулась, потому что этот голос довершил сходство, которое я уловила в его лице. Кто бы ни был этот человек, я убеждена, что нам грозит опасность, а может быть и беда. Я прожила большую жизнь, сын мой, а ты знаешь, в мои годы ошибиться нельзя. Предчувствие посылает Господь, им надо верить. Следи внимательно за поведением этого человека, пока он здесь. Я сожалею, что ты привел его к нам в дом». «Я не мог поступить иначе, матушка. Гостеприимство — долг, от которого уклоняться не должен никто». «Я не упрекаю тебя, сын мой. Ты поступил подобающим образом». «Дай Бог, чтобы вы обманулись в своих предчувствиях, матушка. Во всяком случае, если этот человек вознамерится причинить нам вред, как вы этого опасаетесь, мы ему помешаем». «Нет, дитя мое, я боюсь не за нас, «За кого же, матушка?» — поспешно спросил дон Эстебан. Донна Мануэла печально улыбнулась. «Разве ты не понимаешь?» «Пусть же он поостережется. Но нет, это невозможно. Впрочем, завтра на рассвете я отправлюсь в Осиенду и предостерегу дона Педро и его дочь». «Не говори им ничего, Эстебан, но оберегай их». «Да, вы правы, матушка», — ответил молодой человек, вдруг задумавшись. «Я постараюсь незаметно, но надежно обезопасить Гермозу. Клянусь Богом, я соглашусь умереть в самых страшных муках, лишь бы она никогда больше не подвергалась таким опасностям, как несколько лет тому назад. Теперь, матушка, благословите меня и позвольте уйти». «Ступай, дитя мое. Да хранит тебя Господь». Дон Эстебан почтительно поклонился матери и ушел. Но прежде чем лечь спать, он обошел дом и погасил свою лампу только после того, как убедился, что все в порядке. Как только дон Эстебан оставил дона Фернандо, тот немедленно лег и закрыл глаза. Ночь была тихая и ясная, небо усыпано мириадами звезд, лишь время от времени лай сторожевых собак вторил заливистому вою волков. Ранчо спало мирным сном, или, по крайней мере, так казалось. Друг Фернандо осторожно приподнялся со своего топчана и внимательно осмотрелся по сторонам. Потом проворно соскользнул на земь и осторожно, прислушиваясь к тишине и озираясь по сторонам, взял лежавшую упряжь своей лошади и направился к конюшне. Отворив без шума дверь, он тихо свистнул. Лошадь сразу же подняла голову и подбежала к своему господину. Дон Фернандо потрепал лошадь по гриве, погладил ее, тихо разговаривая с нею, потом надел на нее седло и узду с проворством и быстротою, свойственным людям, привыкшим к путешествиям. После этого дон Фернандо тщательно обернул ее копыта бараньей шкурой, легко вскочил в седло и, пригнувшись к шее благородного животного, сказал: «Сантьяго, браво, покажи-ка свою прыть!» Лошадь словно поняла хозяина и понеслась с головокружительной быстротой по направлению к реке. Божественная тишина продолжала царствовать в ранчо, и никто не заметил поспешного бегства гостя.